Господа. Сегодня превозноси Его, потому что один Господь, Он достоин этой славы. Братья и сестры, кто победу одержал, кто на Голгофу взошел, кто воскрес, кто проложил дорогу в небеса, это наш Господь Иисус. Братья и сестры, Сегодня пусть сердца ваши будут наполнены хвалой для нашего Господа. Прославляй Его, превозноси Его, потому что Он один достоин всей славы, наш Господь Иисус. И придет то время, когда Он придет за церковью Своей. И мы, если это будет при нашей жизни, мы в миг глаза, как Слово говорит, мы поменяемся. И мы войдем в небеса, как Иисус, когда Он пришел к ученикам. Он явился, и Он пошел к Отцу Своему Небесному. И сказано Слово, что облако Его подняло. И Он пошел на небеса к Своему Отцу Небесному. Аллилуйя! Сегодня будем славить Господа еще больше. Слава Ему! Исцеление пришло из пронзенных рук Христа. Кровью Он нас омыл, искупление совершил. Власть греха расторгнул, Иисус все победил. Выиграл за нас битву, нам свободу подарил. Аллилуйя! Ты победу одержал. Воскрес Спаситель, да Он живой, Он победитель, превознесен. Воскрес Спаситель, да Он живой, Он победитель, превознесен. Воскрес Спаситель, да Он живой, Он победитель. Бог. Мы превозносим Тебя, Иисус. Мы воздаем Тебе славу. Мы хотим сказать Тебе спасибо, Господь, за Твой великий подвиг. Аллилуйя! За то, что Иисус Христос, Ты пришел на эту землю. Господь мой Бог, Ты понес, Господи, все эти насмешки, все это поругательство. Иисус Христос, за наши грехи, за наши беззакония, Господь, Ты взошел на Голгофский крест. Аллилуйя, слава Тебе. Мы благодарим Тебя. Мы, Боже, прославляем Тебя за Твое, Божие, чудесное воскресение. Аллилуйя. Господь, Ты умер для того, чтобы сегодня мы жили. Аллилуйя. Я, Боже, воздаю Тебе всю славу и хвалу, великий Бог. И мы на этом месте, чтобы поклониться Тебе, воздать Тебе достойную славу. Аллилуйя. О, Господь, Ты достоин, Иисус, этой славы. И мы благодарим Тебя, Отец Небесный, за то, что Ты нас так сильно возлюбил, что Ты отдал Сына Своего, Единородного, чтобы, Иисус, мы имели сегодня жизнь. Аллилуйя, хвала Тебе. И мы хотим воздать Тебе славу. Мы хотим Тебя прославить, Господи, потому что Ты достоин этой славы. Господь Иисус, будь прославлен и превознесен, Господь. Аллилуйя, хвала Тебе. Боже, будь прославлен. Иисус, вся слава Тебе. Аллилуйя, Агнец Божий. Ибо так вас любит Бог этот мир, что Он Сына Своего отдал на нас смерть, чтобы каждый, кто поверит в Него, не погиб, но имел вечную жизнь, вечную жизнь, вечную жизни. жизнь.